Инспектор Жанвье зашел на виллу вместе со своим коллегой из Кан, и их встреча с мадмуазель Жуссеран длилась более 3 часов. Мадмуазель Жуссеран – женщина лет 50, может, несколько старше, с суровыми манерами, бледным и малоподвижным лицом. Особо, судя по всему, неприветливая. Она долгое время работала медсестрой в частной клинике, и, кажется, именно там доктор Жаффе отыскал ее, когда у него родилась дочь. Она не замужем, и, глядя на нее, даже трудно себе представить, что в ее жизни был хотя бы один мужчина. Наш корреспондент сообщил об укладе жизни, которую вели супруги Жаф в Каннах до того момента, как произошла трагедия. В их распоряжении был большой пантеак серого цвета, на котором они приехали из Парижа. Однако Эвелин Жаф, кажется, сама никогда не садилась за руль. Доктор же пользовался машиной каждое утро, чтобы отвезти жену с ребенком и няней на пляж, где сам не задерживался, поскольку тут же отправлялся на ближайший теннисный корт и тренировался там с профессионалом по 2 часа. Эвелин Жаф на пляже не поддерживала никаких знакомств. Она купалась в море вместе с ребенком, потом ложилась на песок, всегда под зонтом, скрываясь от солнечных лучей, передоверив заниматься малышкой няне. К полудню доктор Жаф забирал их и отвозил на виллу Марии Тереза. Наш корреспондент, которому удалось поговорить с кухаркой, нанятой из числа местных жителей на период отпуска Жафов, спросил ее. «У них все шло гладко?» «Я не знаю». «Случалось ли им ссориться?» «Ничего подобного не слышала». «А не приходилось ли вам хотя бы иногда видеть, как они целуются?» «О, мсье!» Послеполуденное время доктор проводил либо в глубине парка за чтением медицинских трудов, либо прогуливался по Круазет, где неизменно выпивал аперитив в баре. Выйдя из особняка Мария Тереза, инспектор Жанвье выглядел озабоченным, отказался от каких бы то ни было заявлений и поспешил в аэропорт. Но сегодня утром уже в Париже, вероятно, после обсуждения ситуации со следователем Камильо, он решил встретиться с журналистами и сообщить им некоторые подробности своей поездки. Происходившее несколько напоминало пресловутые пресс-конференции в Белом доме, хотя, разумеется, в уменьшенном масштабе. Каждый мог задавать вопросы. Инспектор ответил, но не на все. А теперь в нескольких словах о том, как провели доктор Жаф и его жена часы, предшествовавшие смерти последней. Речь идет о версии, выдвинутой мадмуазель Жуссеран. В пятницу, часов 9 вечера, пока ее муж совершал прогулку, Эвелин Жаф позвонила в Париж и имела с кем-то довольно продолжительный разговор. Инспектор Жанвье не скрыл от нас, что номер ее собеседника установлен и закреплен за квартирой доктора Негреля на улице Сен-Пер. Позже мадам Жаф заявила няне, «Завтра я буду отсутствовать весь день. Нужно встретиться с подругой в Сен-Тропе», и дала указание, что нужно сделать по дому. Вполне возможно, то же самое она сказала и мужу. Мадам должна была отправиться из Кан в 8:10 и заказала такси, чтобы добраться до вокзала. «Вот теперь-то и начинает по-настоящему меняться ситуация». Считалось, что Жаф отправился следом за женой, упустил в Ницце 9-часовой самолет на Париж и, стремясь ее догнать, сел на лондонский рейс в 9:15. Заявление же мадмуазель Жуссеран разрушает эту версию и высвечивает врача с бульвара Осман в новом ракурсе. Жаф действительно покинул виллу Мария Тереза вскоре после своей жены, точно дожидался, пока путь освободится, и, сидя за рулем собственной машины, покатил в аэропорт Ниццы. На парижский рейс он опоздал всего на 2-3 минуты. О жене он не спрашивал ни у кого из служащих аэропорта. Согласно показаниям няни, он в тот момент не знал, что мадам Жаф села в самолет, и всерьез верил, что она отправилась к подруге в Сен-Тропе. Так что доктор Жаф воспользовался отсутствием жены, чтобы улизнуть из Ниццы. Речь, несомненно, идет о тайном бегстве, что полиция вскоре докажет. Мегре должен был перевернуть страницу и тем временем машинально взглянул на игроков карты. На третьей полосе он обнаружил новый заголовок. «Тайная жизнь доктора Жава».